Глава 99. Уже по приближающемуся по коридору шуму Брейн понял, что все пошло не так. Он сел, сунув ноги в казенные ботинки, не зная, чего и ожидать. Судя по топоту, к блоку двигалось целое войско. Щелкнул замок решетки, в блок втолкнули избитого Фофо. А затем вперед вышел рослый офицер Супер и крикнул: «Всем исполнять приказ начальника режима, сволочи! Неповиновение влечет парализацию, вплоть до полного отключения. Никто не гарантирует вам медицинской помощи, твари. Поэтому просто повинуйтесь и останетесь жить». Народ здесь был ученый, никому и в голову не пришло перечить. Все тотчас выстроились вдоль коек, заложив руки за голову и глядя в стену. То же сделал и Брейн. А нагрянувшие проверяющие начали лютовать, сбрасывая матрасы и раздавая тумаки налево и направо. Из их выкриков и команд Брейн сделал вывод, что Слоун прекрасно знал о существовании чудо-таблеток и о том, что Брейн попытается воспользоваться этой возможностью. И вот, не доверяя охранному отряду, он пустил собственных молодцов по следам, которые были уже давно разнюханы. Брейна ударили по спине. Ничего особенного, но неприятно. Не успел Брейн посетовать на такое отношение, как в дальнем конце блока щелкнул разряд, и на пол повалились пятеро арестантов, показавшихся охраннику агрессивными. «А ну, ровнее, ровнее стоять, твари!» заорал какой-то Супер и снова бросился раздавать оплеухи. Его примеру последовали еще несколько охранников, и вскоре снова досталось Брейну. Удар пришелся в сложенные на затылке руки. «Стоять, твари! Стоять ровно!» Волна избиения покатилась к двери, а Брейн почувствовал, что у него под пальцем осталось что-то очень напоминавшее объект мгновенной передачи. Этому особенно тщательно учили в академии. Двое прошли мимо друг друга и, бац, донесение передано. То ли в карман, то ли приколкой на куртку. Вариантов было множество. Нескольких арестантов выхватили из ряда и вытолкали в коридор, а потом куда-то увели. Щелкнул замок, решетка встала на место, и обитатели блока стали приходить в себя, а некоторые бросились на помощь к сбитым разрядам парализатора. Им следовало подложить что-то под головы, в противном случае они могли задохнуться. Фофо осторожно подошел к Брейну. Тот кивнул, приглашая сесть рядом. Без разрешения Фофо на это ни за что бы не решился. Он сел и, как всегда, ощупал рядом с собой матрас, все еще не веря, что он такой же, как и на других койках, второго и третьего ярусов. «Слушай, а ты хоть раз видел эту таблетку?» – спросил Брейн. «Ну?» – Фофо пожал плечами. «Ты уж извини, что так получилось. Все было на мази. Кукас раскинул бумажки, чтобы ты подписал. И жирный лакоцертовоз был просто счастлив от такой сделки. Но тут налетели бизоны. Но не из службы охраны, а из службы режима. Представляешь? Они могут шмалять любого напрочь без каких-либо разрешений. Просто беспредельщики». «Ты видел эту таблетку?» повторил Брейн. «Откуда? Только слышал от других». «А что ты слышал?» «Ну, что желтая, скорее золотистая, со змеевидной голограммой». Брейн кивнул, переводя для себя. «Змеевидная голограмма, буква «С». «Ну, хорошо. А как ее правильно применять?» «Говорят, что идеально за 20 часов до медосмотра». «А при чем здесь медосмотр?» «Ну, как при чем? Если арестант доходит, доктора так и пишут, что, дескать, будет снят с довольствия, а стало быть, из денежного тоже. Но ведь человек уже продал свое денежное довольствие на годы вперед, а значит, обязан продлить его. Ну и жрет таблетку за 20 часов, а на медосмотре молодец молодцом. Доктора в восторге и пишут бумажку, будет жить и улыбаться». Все жуют, и все довольны. «Понятно», – Вот только мне интересно, как долго он будет красавцем ходить и какой потом отходняк? Ну, про отходняк я не слышал. У нас больше про радостные дела любят сочинять. Так ты думаешь, сочиняют про таблетку-то? Фофо пожал плечами. Ну, поскольку нам не удалось ее получить, скажу, похоже на Разводилова. Разводилова? Ну, не совсем Разводилова, а скажем так, радость в кредит. Веселился-веселился, посчитал и прослезился. Ну, как-то так. И есть какие-то факты? Какие факты у арестантов, Брейн? У нас тут мифы да сказочки. Да в бобу раздевают до нога. Тут Фофо вздохнул и сутулился, что подтвердило подозрение Брейна о болезненном пристрастии его товарища к этой игре. Когда Фофо ушел, Брейн немного посидел, поглядывая по сторонам, а затем осторожно приоткрыл ладонь. На ней лежала крупная таблетка диаметром в сантиметр, золотисто-желтая, со змеевидной голограммой, буквой «С». Это означало, что в ближнем круге Слоуна были офицеры, которые хотели его поражения. Это Брейну следовало как-то использовать, но из-за отсутствия достаточной информации оставалось только ждать.